Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Громила. Пролог. Затаив дыхание, Игорек слушал учителя. Он знал, что сегодня тот самый день. День, когда решится судьба родного города, судьба страны, судьба всего мира. День, к которому все они готовились долгие годы, всю жизнь. Жизнь, посвященную служению вечному свету. Жизнь, в которой самым близким, самым дорогим, бесконечно уважаемым человеком был тот, кто сейчас обращался к ним, юным адептам. Тот, чьи слова каждый адепт навсегда выжигал в своем сознании и душе, ибо они были истиной. Учитель, воины света, мои возлюбленные чада, наш город захвачен силами тьмы. Тысячи демонов беснуются на улицах, оскверняют все своими мерзкими игрищами, заражают зловонными миазмами скверны, пожирают детей, маленьких детей, младенцев, насилуют женщин, девушек, совсем юных девочек. Глаза учителя блестели от слез, но голос его не дрожал, хоть и был полон искренней скорби. За спиной пожилого мужчины в белой мантии, на огромном экране настенного телевизора, по широкой улице текла бесконечная река созданий самых фантасмагорических обличий, покрытые шерстью и безволосые, с жуткими клыкастыми мордами и вообще лишенные подобия лиц, звероподобные, похожие на людей, обезьян, змей, драконов и не похожие вообще ни на что. Некоторые монстры плыли в воздухе над толпой. Камера выхватила, как тварь с длинным, как у змей, мохнатым и многоногим телом набросилась на светловолосую девушку. Картинка сменилась, и судьба несчастной осталась неизвестной, но все собравшиеся, кто про себя, кто вслух, вознесли молитвы, прося для нее, нет, не спасения, на это никто не надеялся, но быстрой и безболезненной смерти. Два десятка адептов Ордена Вечного Света не отрывали взглядов от экрана. Их глаза горели ненавистью к оккупировавшим родной город тварям. Два десятка юношей и девушек. Старшему из них было всего 19, младшему – 15. Последние адепты Ордена. Игорьку было 17. Невысокий и хлипкий, он завидовал более крепким адептам, ведь именно они пойдут в первых рядах, сокрушая твари тьмы. Мужчина в мантии продолжил свою речь. «Дети мои», он понизил голос, тон его стал доверительным, почти нежным, «вы последняя надежда этого города. Паладины света пали в неравной борьбе. Все, как один, они отдали свои жизни, чтобы остановить армию тьмы, но их сил оказалось недостаточно». Голос оратора стал громче, в нем появились стальные нотки. «Твари тьмы овладели нашим городом, злобно, жестоко, как насильник овладевает беззащитной жертвой. Но те, кто скажут, что наши братья погибли напрасно, жестоко ошибутся. Они дали нам время. Время, чтобы подготовить новых воинов Вечного Света, вас». Выкрикнув последнюю фразу, мужчина в мантии сделал паузу и обвел взглядом молчащих адептов. Убедившись, что внимание каждого из присутствующих приковано к нему, продолжил. «Вас мало, вера ваша сильна, но...» Учитель сделал короткую паузу, которой тут же воспользовался один из адептов. Крепкий темноволосый парень выступил вперед. «Учитель, мы не боимся смерти. Прикажите, и мы сокрушим чудовищ во имя Вечного Света. Ни у кого нет сомнений в вашем бесстрашии». Денис, учитель, тепло улыбнулся. «И то, что вы не боитесь смерти, правильно. Бояться стоит не смерти, а напрасной смерти. Безумием, преступным безумием было бы бросать горстку адептов в бой против чудовищ, сокрушивших паладинов Ордена, и любой из вас, сойдясь с демонами в открытом бою, погибнет напрасно. Никто из старейшин не возьмет на себя столь тяжкую ношу, как вина за вашу напрасную гибель. Вы юны, талантливы, отважны, прекрасны душой и телом, и наш долг – не только очистить мир от создания тьмы, но и сохранить ваши жизни». Учитель снова ненадолго замолчал, с улыбкой переводя взгляд с одного адепта на другого. Каждый, на кого он смотрел, чувствовал, как душу его омывают волны теплого света, освещая самые дальние, самые тайные ее закоулки. Смывают сомнения, наполняют сердце решимостью. Твердой решимостью идти до конца в священной борьбе против сил тьмы, в битве за освобождение родного города, его людей, домов, улиц от заполонившей их скверны. «Вы смотрите на меня с удивлением», — продолжил учитель. «Вы задаетесь вопросом, как это возможно, и лишь почтение ко мне мешает вам задать этот вопрос вслух». «Я прав?» «Да, учитель», — ответил за всех Денис. «Ну что ж, пришло время вам узнать, как мы победим тьму. Сотни лет назад твари тьмы уже приходили в наш мир, и наш орден, как и сейчас, встал у них на пути. Тогда демонов удалось изгнать благодатью вечного света, и сейчас настало время призвать ее на наш город, дабы очистить его от скверны. Из хранилища ордена мы извлекли древние артефакты, с помощью которых вы это сделаете. Если вы жаждали подвигов, жаждали, не отрицайте, это свойственно молодости, и в этом нет ничего постыдного, то вам придется подождать другого раза. Вам не потребуется вступать в битву с демонами, не придется рисковать жизнью. Ваше деяние будет простым и даже скучным, но оно будет прославлено в веках. А теперь внимание, внесите артефакты. Одна из дверей открылась, и двое старейшин ордена, такие же пожилые, как и учитель, внесли длинный металлический ящик. Повинуясь жесту учителя, адепты выдвинули на середину помещения стоящий вдоль стены длинный стол, на который этот ящик и был торжественно водружен. Щелкнули замки, крышка ящика откинулась, и взором адептов предстали два ряда цилиндров из светло-серого металла, с закругленным верхним торцом. Игорек подумал, что артефакты, с помощью которых адепты должны были призвать благодать вечного света, больше всего похожи на двухлитровые походные термосы из нержавейки. И тут же смутился, устыдившись столь низменной ассоциации. Дальше последовал инструктаж по активации артефактов. Ничего сложного. Снять крышку с верхнего торца, повернуть находящееся под ней рубчатое колесико против часовой стрелки до пятого щелчка и нажать синюю кнопку в центре колесика. Сегодня, ровно в полдень, вы изгоните скверну из нашего мира. В городе 4 площади, где сегодня соберутся демоны. На каждую из площадей вы пойдете впятером. Рассредоточитесь. По возможности займете самые высокие точки, но не выше 5 метров, и активируете артефакты. Ровно в полдень благодать вечного света прольется на город. Демоны будут уничтожены, а люди очищены от скверны и демонических миазмов. Вечером мы встретимся здесь и отпразднуем нашу победу. Едва успев договорить, учитель нахмурился. Он накрыл ладонью левое ухо и несколько секунд что-то выслушивал. Потом обвел глазами встревоженно глядящих на него адептов. Игорек почувствовал, что внутри него все сжимается от дурного предчувствия. Что-то случилось, что-то плохое, очень плохое. Демоны нашли нас, спокойно произнес учитель. Разбирайте артефакты, я открою тайный ход. Уходим. План не меняется. Игорек первым выхватил артефакт из ящика. Остальные чуть замешкались, глядя, как учитель подходит к дальней от входа стене и слегка толкает ее ладонью. Дальнейшие события заняли считанные мгновения. Часть стены рядом с учителем отъехала вбок, открыв черный провал тайного хода. «Шевелитесь!» — крикнул учитель, взмахом руки показывая на тайный ход. Грохнул взрыв. Входная дверь, сорванная с петель, отлетела вглубь помещения, сбив с ног нескольких стоящих у стола адептов. Прижав металлический цилиндр к груди, Игорек метнулся к тайному ходу. В помещении хлынул поток черных человекоподобных демонов, с выпуклыми зеркальными пластинами вместо лиц. Короткие изогнутые жезлы в лапах чудовищ выстреливали синими молниями, поражая безоружных адептов одного за другим. Игорек стоял всего в 5 или 6 шагах от тайного хода, и ему казалось, что эти шаги он преодолел одним скачком. На долю секунды он притормозил, чтобы оглянуться, и с ужасом увидел, что на ногах остались только он, учитель и черные демоны. Синяя молния, сорвавшись с жезла одного из них, вонзилась в стену, на считанные сантиметры разминувшись с головой Игорька. С неожиданной для пожилого человека силой учитель ухватил замешкавшегося парня за шкирку и швырнул в темноту прохода. Панель за спиной Игорька бесшумно скользнула на место, отсекая его от устроенной черными демонами бойни. Не помня себя, он со всех ног бросился бежать. Игорек не знал, сколько он бежал в кромешной тьме. В какой-то момент в голову немного успокоившегося паренька пришла мысль, что бежать в темноте – не лучшая идея. Он сбавил шаг и дальше двигался, вытянув перед собой руку, другой рукой продолжая прижимать к груди артефакт, чудом не потерянный во время панического бегства. Буквально через десяток шагов его рука уперлась в шершавую, прохладную стену. Тупик. Спина Игорька покрылась холодным потом. Если впереди тупик, а позади демоны. Он лихорадочно зашарил по стене рукой. Справа угол и стена хода, по которому он пришел. Игорек повел рукой влево. Стена. Шаг. Стена. Еще шаг. Стена. Пройдя десяток шагов, Игорек с облегчением выдохнул. Поворот. Он просто добежал до поворота, едва не разбив голову о стену. Еще секунды бега, и демонам бы его даже ловить не пришлось, он просто дождался бы их, лежа в темноте с разбитой головой. Один. Он остался один. Последний адепт Ордена Вечного Света. Последний, кто может принести благодать в захваченный демонами город. И теперь это не просто его миссия, не просто долг перед Орденом и поручение Учителя. Это еще и месть демонам. За Учителя, за товарищей, за павших в боях с демонами паладинов. Я отомщу. Я уничтожу всех демонов. Во имя Вечного Света. Повторяя эти слова снова и снова, как мантру, как заклинание, Игорек медленно пробирался в темноте, нащупывая дорогу. Правой рукой касаясь невидимой стены, левой прижимая к себе артефакт, он молился Вечному Свету, чтобы успеть до полудня выбраться на поверхность и выйти на какую-нибудь из городских площадей, чтобы очистить хотя бы часть города, чтобы выполнить долг, чтобы все, кто погиб, погибли не зря, чтобы Учитель, успевший запихнуть его в тайный ход и тем спасший от демонов, не разочаровался в своем ученике. Далеко позади грохнуло. Похоже, демоны не смогли открыть дверь в тайный ход и взорвали ее. Осознание того, что они буквально наступают на пятки, заставило Игорька прибавить шагу. Он почти бежал. Казалось, что вот-вот из темноты протянутся черные когтистые лапы и вцепятся в него. Ступенька, ведущей вверх лестницы, неожиданно подвернулась под ногу, и парень, не удержав равновесия, рухнул вперед. Игорек успел выставить перед собой правую руку и тем уберег голову от удара о бетонные ступени, но ребра, правое колено и левый локоть прострелило болью. Преодолевая накатившую от боли слабости тошноту, он заставил себя подняться и, практически на четвереньках, рванул вверх. Узкая и крутая лестница заканчивалась маленькой, примерно метр на метр, площадкой, за которой Игорек нащупал дверь, закрытую на простую железную задвижку. За дверью оказалось полуподвальное помещение, заваленное сломанной мебелью и освещенное тусклым светом, сочащимся через грязные стекла маленьких окошек под потолком. Оглядевшись, в дальнем его конце Игорек заметил дверь и поковылял к ней настолько быстро, насколько позволяло разбитое колено. В какой-то момент он начал воспринимать окружающие фрагментами. Дверь, еще одна лестница, залитый солнцем городской двор с детской площадкой и редкими тополями, улица. По улице бродили десятки демонов вперемешку с людьми. Звучала громкая музыка. Ее звуки неслись со всех сторон, смешиваясь с истеричным хохотом, вливаясь в уши, вызывая головокружение и волны боли, прокатывающиеся от лба к затылку. От света и мельтешения ярких пятен у Игорька заболели глаза. Почти ничего не видя, он пробирался через толпу скачущих и кривляющихся существ, пока дома не раздались в стороны и не открыли перед ним широкую площадь, заполненную тварями тьмы. В ушах Игорька зазвучали слова Учителя. «По возможности займете самые высокие точки, но не выше 5 метров, и активируете артефакты». Он огляделся. Никаких высоких точек на площади не было. Широкая, круглая площадь с фонтаном в центре. Фонтан окружен парапетом высотой немногим больше 0,5 метра. Не очень высоко, но лучше, чем ничего. Игорек захромал по направлению к чаше фонтана. Колено окончательно отказалось сгибаться, каждый шаг давался труднее и больнее предыдущего. Кишащие вокруг демоны, многие из которых были похожи на раскрашенных красками людей в странных париках и одеждах, казалось, не обращали на Игорька внимания, ничем не мешая ему, даже иногда освобождали дорогу. С трудом доковыляв до фонтана, Игорек взобрался на окружающий его парапет, встал и выпрямился, вытянувшись во весь свой небольшой рост. Он оглядел толпу демонов вокруг, снял с артефакта торцевую крышку, повернул колесико против часовой стрелки до 5-го щелчка и торжественно произнес: «Да снизойдет на этот город благодать Вечного Света». Кто-то вскочил на парапет позади него, обхватил, крутанул и швырнул в фонтан, лицом вниз. Игорек рухнул и тут же оказался под водой. Тяжелое тело навалилось сверху, придавливая ко дну. Вода залила Игорьку глаза, хлынула в нос и рот. Ослепший, захлебывающийся паренек забился, пытаясь скинуть с себя нападавшего, но тот был намного тяжелее и сильнее него. Артефакт уперся в твердое дно фонтана и больно давил на грудь. Артефакт. Игорек понял, что до сих пор держит его в руках, перестал отбиваться, нащупал кнопку и изо всех сил надавил на нее. Он еще успел почувствовать обжигающую боль, когда осколки взорвавшегося под ним металлического цилиндра пробили грудь и живот, прежде чем его сознание погасло от болевого шока. Вступление. Вступление, или немного истории. Примечание автора. Эту главу, строго говоря, можно не читать, она не влияет на сюжет, просто дает представление о той версии будущего, в которой происходит событие. Человечество воевало на протяжении всей своей истории, и все это время совершенствовало как способы убийства, так и методики спасения жизни раненых. И если проблему быстрой доставки пострадавших в госпитале более-менее научились решать, то дальнейшая их судьба, зачастую, оказывалась очень трагична. Потерявшие конечности, глаза, внутренние органы инвалиды попадали в разряд людей с ограниченными возможностями. Некоторые из них становились известными спортсменами, общественными деятелями, писали книги и вели активный образ жизни. Многие другие, замкнувшись в своем отчаянии, медленно убивали себя алкоголем и наркотиками, опустившись на самое дно жизни. Но все они теряли возможность вести полноценную жизнь здорового человека. Военная мысль не стояла на месте. Во второй половине 20 века в какую-то умную, но предельно циничную голову пришла мысль, что ранить вражеских солдат выгоднее, чем убивать, так как раненый отвлекает больше ресурсов, а искалеченный внушает больший страх. С другой стороны, совершенствование средств защиты также повлияло на соотношение убитых и раненых в пользу последних. Научившись спасать почти 100% раненых в ходе боевых действий или при катастрофах, человечество вплотную столкнулось с задачей полной реабилитации инвалидов. В начале 30-х годов 21 века учеными ряда стран были сделаны открытия, позволившие создать регенеративную медицину. Стало возможным возвращение человека к нормальной, полноценной жизни после любых травм, инфарктов и инсультов, излечение почти всех разновидностей онкологических заболеваний. Казалось бы, живи да радуйся, но технологии регенерации оказались слишком болезненными и несовместимыми с любым медикаментозным обезболиванием. Выход был найден благодаря разработанному японскими учеными нейроинтерфейсу, позволявшему человеку погрузиться в виртуальную реальность и отключиться от органов чувств реального тела. Первый нейроинтерфейс был громоздким устройством размером с небольшой грузовик. Созданный в 2024 году прототип прошел испытания и показал, что сознание человека можно погрузить в VR с почти полной имитацией реальности. В 2026 году был создан миниатюрный вариант устройства, размером с хоккейный шлем. Стоил он чуть дешевле навороченного мотоцикла и работал не больше часа подряд, но с него началась революция в индустрии компьютерных игр. К началу 30-х годов нейроинтерфейсы, которые стали для краткости именовать шлемами или касками, стали гораздо доступнее по цене и получили широкое распространение. Оказалось, в VR можно не только играть, но и вполне эффективно работать и общаться. Появилось огромное количество программ для создания виртуальных рабочих мест, магазинов, туристических бюро. Путешествовать в VR стало проще, дешевле и безопаснее, чем в реальности. Бизнесмены вели переговоры, адвокаты консультировали клиентов, близкие люди, разделенные расстоянием, получили новые возможности для общения, а горизонты, открывшиеся для создателей игр, оказались почти безграничны. Но были у нового устройства и недостатки. Во время использования шлемов виртуальной реальности пользователи теряли контроль над своим реальным телом. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с этим, а также долгой неподвижностью, все производители шлемов VR в обязательном порядке ограничивали продолжительность сеанса 3 часами, а суммарное время пребывания в виртуале 6 часами в сутки. Многим этого не хватало, и в 2032 году появилась первая технология ускорения восприятия в виртуальной реальности. Максимальным ускорением, доступным для нейрошлема, стало значение 1 к 12. Первой ласточкой синтеза технологий регенерации VR стало немедикаментозное обезболивание с использованием нейроинтерфейса, примененное при проведении хирургической операции. Пациент боли не чувствовал, но жаловался на кошмары, снившиеся ему во время операции. После этого, в ситуациях, когда требовался полный наркоз, медики начали просто подключать пациентов к VR на время операций. Следующим этапом стала разработка универсальных аппаратов лечения, регенерации и первичной реабилитации, совмещенных с VR-устройствами. Вершиной эволюции таких устройств стала регенерационная капсула. Если от человека оставался хотя бы частично функционирующий мозг, его загружали в эту капсулу, наполненную раствором из различных органических элементов, подключали к VR и подчиняли тело, пока сознание бродило по виртуальным кабинетам психологов, либо гасило монстров в очередной игрушке, если психологи не требовались. Проникновение в VR и медицинских технологий стало взаимным. Для гражданского использования была разработана рекреационная капсула, позволяющая находиться в виртуале до 12 часов. В отличие от шлемов, нахождение в капсуле полноценно заменяло отдых и сон, а стимуляторы мышечной активности поддерживали тело пользователя в тонусе. Специальный гель, в который погружался пользователь во время сеанса, удалял органические отходы и препятствовал высыханию кожи и слизистых оболочек. Ускорение восприятия в капсулах подняли до 30-кратного, и за 12-часовой сеанс пользователь мог провести в VR 15 дней. И наконец, капсулы позволяли создавать полностью реалистичную виртуальную модель человеческого тела с полным функционалом, включая потребление пищи и секс. В 2040 году рекреационные капсулы начали поступать в массовую продажу, и к началу описываемых событий треть человечества проводила в них до половины своей жизни. Достижения науки и техники привели к революции не только в медицине и индустрии развлечений. 30-е годы 21 века стали эпохой прорыва в производстве, энергетике и информационных технологиях. Доступ к дешевой энергии термоядерного синтеза позволил преодолеть одно из основных препятствий на пути к широкому внедрению роботов – дефицит электроэнергии. Развитие искусственного интеллекта, массовая роботизация производственных процессов и добыча полезных ископаемых, автоматизация труда в сельском хозяйстве привели к тому, что огромная масса граждан развитых стран осталась без работы. Большая часть сферы продаж также ушла в виртуальное пространство. Покупателям больше не надо было бегать по магазинам в поисках нужного товара. Достаточно лечь в капсулу и войти в VR, и безупречно вежливые, точные и неутомимые, лишенные человеческих недостатков, управляемые искусственным интеллектом виртуальные продавцы помогут покупателю подобрать именно то, что ему нужно, и безошибочно оформит доставку выбранного товара. Традиционная торговля рухнула, добавив к массе безработных большую часть своих работников. Возникла парадоксальная ситуация. Производство и торговля достигли невиданного ранее пика своей эффективности, но массовый потребитель исчез, растаял, подобно снегу под лучами солнца, а на смену ему пришел массовый безработный, способный купить только немного еды на свое скудное пособие. К счастью, все эти перемены заняли больше 10 лет, что позволило избежать коллапса общества и экономики. Системы распределения развитых стран были перестроены. Всем незанятым в экономике гражданам с рождения выплачивалось социальное пособие, позволяющее достаточно комфортно существовать, и предоставлялось социальное жилье, также относительно удобное. Общество разделилось на получателей социального пособия, социв, и тех, кто имеет работу, спецов. Спецами называли всех от ученых, врачей и педагогов, до ремонтников и наладчиков автоматических производственных линий. Естественно, уровень благосостояния спецов и социв был несопоставим. Имущественное неравенство порождало зависть, а та, в свою очередь, становилась благодатной почвой для роста социальной напряженности и преступности. Масла в огонь подливало и то, что вчера еще компетентные и востребованные специалисты оказались не у дел, растерянные и не знающие, чем себя занять. Алкоголизм и наркомания среди получателей социального пособия приобрели характер пандемии, последовал всплеск психических заболеваний и самоубийств. Выходом из этой ситуации также стала виртуальная реальность. Каждый соц, достигший 14 лет, бесплатно получал от государства рекреационную капсулу и канал доступа в сеть. Игровая индустрия сгенерировала и выбросила на рынок сотни игр с полным погружением, за доступ в которые не нужно было платить, а многие из них даже позволяли игрокам заработать или получить прибавку к социальному пособию. Таким образом, были решены две проблемы. Соцы, вместо того, чтобы маяться от безделья и копить злость на более успешных спецов, получили хоть какое-то занятие, а некоторые из них при этом еще и приобрели дополнительный доход. Всех проблем это не решило, но позволило существенно разрядить обстановку. Пожалуй, в заключение, стоит немного коснуться способов заработка реальных денег в виртуальных мирах. Первый способ был стар, как сами многопользовательские онлайн-игры. Более состоятельные игроки покупали специальную игровую валюту и оплачивали ей услуги других игроков, либо покупали у них редкие игровые предметы. Эта валюта потом выводилась обратно в реал, правда, с существенным дисконтом. Это была простая, эффективная и устраивающая почти всех схема. Одни игроки получали более комфортную игру, другие – дополнительный доход, а владельцы игры зарабатывали на разнице курсов покупки, продажи игровой валюты. А вот второй способ появился вслед за термоядерными электростанциями. Процесс термоядерного синтеза стал дешевым источником энергии, но контроль и управление им потребовали создания громоздкой системы искусственных интеллектов с крайне сложной архитектурой. В системе постоянно накапливались ошибки, хаотично возникали задачи, для решения которых и не хватало мощности или компетенций. Сами искусственные интеллекты, нахватав багов, начинали атаковать коллег и разрушать систему. Устранять неполадки приходилось в ручном режиме, что было проблематично из-за нехватки достаточно компетентных специалистов. Сперва проблему попытались решить, добавив к системе блок автоматической отладки, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако, со временем, сам блок отладки пошел в разнос и ситуация только усугубилась. Развитие термоядерной энергетики оказалось под угрозой, и снова выход был найден в виртуальной реальности. В качестве эксперимента система управления одним из термоядерных реакторов была создана как игра с полным погружением. Искусственные интеллекты, управлявшие реактором, превратились в неигровых персонажей, задачи, решение которых не входило в компетенцию ИИ, были представлены в виде заданий для игроков, а забагованные ИИ, подлежащие ликвидации, в виде монстров или разного рода асоциальных элементов, за уничтожение которых игроки получали игровые деньги и опыт. Запущенная в тестовом режиме система по стабильности работы и производительности превзошла все существовавшие на тот момент аналоги, но, как игра, оказалась весьма недружелюбна к геймерам. Начинающий игрок сталкивался с необходимостью выживать в условиях, представлявших собой ухудшенный вариант реальности. Не было никаких учителей, раздающих простые задания с большими наградами, никаких безопасных зон, яслей и песочниц. Зато присутствовала опасность быть сходу атакованным враждебными персонажами и необходимость в поте лица зарабатывать средства к существованию. Хардкора добавляла и высокая реалистичность ощущений без возможности регулировки. Почти все игроки, тестировавшие игру, завершив первую игровую сессию, отказывались возвращаться. По привлекательности для игроков новинка по всем статьям проигрывала обычным развлекательным проектам. Внести существенные изменения в геймплей было невозможно по чисто техническим причинам, а несущественные на ситуацию влияли очень слабо. Чтобы привлечь игроков, энергетикам пришлось начать делиться доходами. Изначально проект был рассчитан на социфы, за достижения в игре им теперь выплачивали разного размера прибавки к социальному пособию. В основном эти прибавки были небольшими, в пределах нескольких десятков процентов, но некоторые особо упорные игроки смогли повысить свои доходы в несколько раз и даже сравнялись по уровню дохода со спецами. Это стало одним из способов привлечения игроков. Второй способ появился позже, когда такие проекты получили широкое распространение. Он заключался в том, что получившие тяжелые травмы и не имеющие хорошей медицинской страховки соци подключались к таким играм на время пребывания в регенерационной капсуле, не просто получая гарантированное законом лечение, но и трудясь на благо общества. За несколько лет такими системами управления, играми были оснащены все термоядерные реакторы. Сами игры так и стали называть – реакторные. Несмотря на материальное стимулирование, реакторные игры так и не приобрели особой популярности у игроков, и на каждый игровой проект, представлявший из себя огромный мир, населенный сотнями миллионов и даже миллиардами ИИ, их приходилось всего по несколько десятков тысяч. К счастью, ускорение восприятия в виртуальной реальности, в большинстве случаев, делало это количество достаточным для решения задачи отладки системы. Глава 1. Просыпаться и вставать не хотелось. В первый день каникул есть какой-то особый кайф в том, чтобы подольше поваляться в постели. Сессия закрыта, можно расслабиться и предаться блаженному ничего не деланию после месяца учебы в авральном режиме. Сон вот только дурацкий приснился, будто болтаюсь я по городу, а вокруг какие-то кикиморы, ведьмы, лешие и еще не пойми какая нечисть скачет, вперемешку с обычными людьми, и настроение хорошее, будто праздник, и весело всем, будто так и надо, а потом какого-то тощего пацана в фонтане топить начал. Нафига, не открывая глаз, я начал вспоминать свой сон, пытаясь понять, с чего мне такая ерунда вообще приснилась. Нечисть в городе, более-менее понятно, сегодня начался фестиваль сказочных существ, и я собирался на него сходить, потолкаться среди веселых ребят в костюмах всяких эльфов и гномов, развеяться после двухмесячной турпоездки в Прибалтику и напряженной, из-за пропуска в учебе, сессии. Видимо, потому и приснилось. А пацана я зачем топил? Я постарался как можно подробнее вспомнить этот эпизод сна. Вот я стою возле большого, круглого фонтана на Театральной площади, вокруг происходит веселая толкотня, а я треплюсь с какой-то удивительно милой кикиморой. Меня кто-то сильно толкает в спину, я оборачиваюсь посмотреть, кто там такой смелый, и вижу, как позади меня на парапет фонтана с трудом взбирается тощий, растрепанный парнишка в перепачканной одежде. В руках у него походный термос. Парнишка выпрямляется, окидывает взглядом площадь, снимает с термоса крышку, начинает откручивать пробку и произносит что-то про благодать вечного света, а меня как будто окатывает кипятком. Я понимаю, что у него в руках химическая бомба, начиненная нейротоксином, как те, что мы нашли в Клайпеде. И через несколько секунд в радиусе 50 метров не останется никого живого. Я прыгаю на парапет, хватаю парня, швыряю его в фонтан и сам падаю сверху. Успеваю подумать, даже если рванет, вода не даст яду разлететься облаком аэрозоля. Прижимаю парня к дну, он пытается вырваться, потом на секунду затихает и нас подбрасывает взрывом. На этом месте я проснулся. Странный сон, яркий, красочный, и заставляет задуматься. Это просто нервное напряжение так выходит или крыша капать начала? Не хотелось бы, а то начну будить домашних криками по ночам, как некоторые мои бывшие сослуживцы. От тревожных мыслей спать расхотелось. Настроение неумолимо поползло вниз. Похоже, насладиться в полной мере первым днем каникул не получится. Придется вставать. Первое, что я понял, открыв глаза, я не дома. И понял я это благодаря потолку, белому, высокому, 1,5-2,5, 5, не меньше, гораздо выше, чем дома. С потолка, на длинных шнурах, свисали 4 светильника под круглыми белыми непрозрачными отражателями, расположенные квадратом, на расстоянии примерно 2 метров друг от друга. Почему-то я подумал, что отражатели сделаны из жести или листового алюминия. И что-то еще меня зацепило, какая-то неправильность, но какая именно, понять я не смог. Бывает такое, что-то царапает, а что, непонятно. От рассматривания потолка я перешел к ознакомлению с окружающей обстановкой на меньшей высоте. В итоге удалось выяснить, что я, укрытый до подмышек одеялом, лежу на одной из 4 кроватей в просторной комнате с 2 окнами и 1 дверью. Стены белые. Возле каждой кровати деревянная тумбочка с настольной лампой. Похоже на... Да ни на что не похоже. Первые мысли были, что это казарма, больница или тюрьма, но, после недолгого размышления я их отмел. Для казармы слишком просторно, для тюрьмы то же самое, и решеток на окнах нет. В больничных палатах присутствует куча всякого оборудования, здесь же пустые беленые стены. Да и для пациента больницы я чувствую себя на удивление хорошо. Попробовал пошевелиться, руки двигаются, ноги тоже. Ничего не болит, недомогания нет. Надо вставать и выяснять, куда и как я попал. Ну и, не менее актуально, насколько. Я откинул одеяло и осмотрел себя. Одет в белую пижаму с широкими голубыми полосками. Похоже, все-таки больница, но какая-то странная. Надеюсь, я не слетел с катушек в итоге своих приключений в 2 горячих точках и не нахожусь в палате какой-нибудь психиатрической клиники. Против психушки, опять же, говорило отсутствие решеток на окнах. Хотя, может, их в современных клиниках и не ставят. Вот чего не знаю, того не знаю. Сев на кровати, я спустил ноги на пол. Прохладный, твердый, гладкий, слегка неровный, дощатый. Я не поверил своим глазам. У меня под ногами был дощатый, деревянный пол, выкрашенный темно-коричневой краской. А сидел я на всамделишной кровати типа койка, с панцирной сеткой и спинками, собранными из окрашенных в зеленый цвет металлических трубок и с более толстой никелированной трубой сверху. А в окнах были деревянные рамы. И подоконники тоже деревянные, выкрашенные белой глянцевой эмалью. И тут я понял, что казалось мне неправильным в светильниках. Схватив настольную лампу с тумбочки, я заглянул под абажур. Протер глаза, ущипнул себя за бедро, снова протер глаза, не помогло. Под абажуром я продолжал видеть лампочку с прозрачной стеклянной колбой, внутри которой находились растопыренные металлические усики, соединенные тонюсенькой паутинкой, вьющейся спиралью, лампу накаливания. Я смотрел на нее и пытался вспомнить, когда их перестали выпускать, 20 лет назад или 30, стоп. Прекращаем офигевать и начинаем думать. Сейчас на дворе июнь 2054 года. Деревянные окна, подоконники и пол теоретически могли сохраниться в каком-нибудь старом здании. Сам видел такие в Прибалтике. Но вот бытовые лампы накаливания не производятся и не продаются уже очень давно. Я их и видел-то только в музее. Но здесь они присутствуют во всех светильниках и выглядят новыми. О чем это говорит? Правильно, о массовом их использовании, что в наше время невозможно. По принципу бритвы Оккама отметаем предположение о попадании в прошлое и параллельный мир как наименее вероятные. Остается виртуальная реальность. В ней возможен любой интерьер, хоть со старинной мебелью, хоть с троном из костей дракона. Последнего, впрочем, в комнате не наблюдалось. Итак, что мы имеем? Я в VR не помню, чтобы входил в нее сам. Значит, меня поместили в капсулу, когда я был без сознания. И вывод из всего этого напрашивается неутешительный. Мой сон, закончившийся взрывом, был не совсем сном, даже совсем не сном. И сейчас моя тушка, или то, что от нее осталось, лежит на операционном столе или уже в регенерационной капсуле в каком-нибудь медцентре. И отправил меня туда мелкий и тощий пацан лет 16-17, при помощи одной очень мерзкой штуки. Впрочем, если бы эта хрень сработала штатно, меня бы уже вообще не было. Клайпеда. Апрель 2054 года. Биохимическая лаборатория неустановленной принадлежности. Мы успели. Пока парни из армии Прибалтийской конфедерации давили в городе сопротивление остатков правительственных войск и примкнувших к ним поляков, наша группа на двух трах и джипе подлетела к неприметному зданию на окраине. Времени на разведку не было, поэтому штурмовать пришлось сходу. Вынесли ворота ПТРОМ, выломали входную дверь и кинули внутрь пару светошумовых гранат. Сопротивления нам никто не оказал. В здании было всего два вооруженных охранника и оба ушли в астрал от наших громких подарков. Демонтаж лаборатории только начался и персонал даже не успел обесточить все оборудование. И, что самое важное, они не успели вывести готовую продукцию. Кэп, артист и Мураш бродили по оборудованной по последнему слову техники химической лаборатории. Я сидел в удобном кресле перед единственным в лаборатории письменным столом. По диагонали читал с монитора лабораторную документацию и матерился. Кэп молчал, у стены, сидя на полу, тихо всхлипывала толстая и некрасивая крашеная блондинка лет 40 в костюме химико-биологической защиты. Коды доступа к документам мы узнали у нее и, если честно, были при этом несколько невежливы. А касались эти документы содержимого нескольких картонных коробок, приготовленных к отправке и уже погруженных в неприметный белый фургон без опознавательных знаков. В коробках с логотипом известной фирмы, производителя снаряжения для туристов, находились ничем внешне не примечательные термосы литра на два, в корпусах из нержавеющей стали. «Кэп», — позвал я, — «не знаю, что конкретно мы здесь ищем, но как минимум химическое оружие мы нашли, точно, точно, но, сам понимаешь, третий курсник химфака ни хрена не эксперта с ХА и заключение с печатью я тебе не выдам. Давай без печати. Итак, чтобы я понял, то есть безвалентности и чисел Авогадро, змей, совсем на гражданке страх потерял, не сдавал ты, Кэп, экзамены моему декану. Вот где настоящий страх был, а делали эти нехорошие люди компактные устройства для проведения диверсии и терактов. И, как здесь, я ткнул пальцем в монитор, написано, очень гадостные устройства. В центре, небольшой заряд взрывчатки, вокруг него около 2 литров мощного нейротоксина в гелеобразной форме и заключено это все в герметичный контейнер, похожий на термос. При подрыве на высоте 2 метров от поверхности накрывает облаком ядовитого аэрозоля окружность с радиусом около 50 метров. Жертвы умирают от остановки дыхания и сердцебиения через 10-15 секунд. Яд действует через органы дыхания, слизистые, кожу. Смертельная доза – 20 микрограмм. Выслушав меня, Кэп повернулся в сторону блондинки и замер, глядя на нее задумчиво и очень недружелюбно. Женщина перестала всхлипывать. Она смотрела на Кэпа круглыми от страха глазами и ерзала, как будто старалась стать меньше размером. Мы молчали.